Глава 19. Эпиграф. Уэльсы, услышав про гибель твою, бегут в Боленброк, жизнь спасая свою. Ричард III. В сложившихся обстоятельствах, в условиях надвигающейся ночи, это было страшное известие. Капитан Уиллоуби решил выяснить настроение оставшихся людей, чтобы понять, к чему готовиться и как себя вести дальше. Отозвав сержанта на достаточное расстояние, чтобы солдаты маленького войска не смогли услыхать разговор, капитан задал Джойсу тревоживший его вопрос. «У нас остались Майк О'Хирн, Джейми Аллен, два плотника, трое негров, Джоэл, потом еще три голландца, которые пришли на поселение последними, два парня, которых Страйц нанял в начале года». Был ответ. «Считая меня и вас, ваша честь, наш отряд состоит из 15 человек. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы как следует встретить гостей в доме, если они вздумают таки атаковать нас. Хотя, боюсь, от борьбы вне дома придется отказаться». «В целом это лучше, наши люди», — поддержал капитан. «Я имею в виду, что большинству из них можно доверять. Я полагаюсь на Майка, на Джейми и на негров, как на самого себя или на вас, Джойс. Джоэл уже тоже многое может, если, конечно, он захочет исполнить свой долг. Мы еще не видели капрала Страйца в бою, ваша честь, хотя порой и рекруты демонстрируют чудеса героизма. Мне придется вдвое против обычного сократить число часовых, сэр, ведь людям нужно отдохнуть. Как пройдет сегодняшняя ночь, в огромной степени будет зависеть от нашей с вами бдительности, Джойс. Вы заступите на дежурство до часу, потом я сменю вас». Перед тем, как вы распустите людей, я хотел бы поговорить с ними. Ободряющее слово сейчас как нельзя более к месту. Сержант редко спорил со своим командиром, поэтому план капитана выполнили буквально. Фонарь поместили так, чтобы его честь мог видеть лица своих воинов, выстроившихся перед ним в разношерстную шеренгу, и капитан начал свою речь. «Друзья мои, некоторые из наших людей поддались панике и бежали. Эти бедняги не только дезертировали сами, они еще забрали своих жен и детей. Поразмыслив немного, вы поймете, какими серьезными последствиями может грозить им этот необдуманный шаг. 50 миль до ближайшего поселения, 30 миль до лесной сторожки, даже если им удастся уйти от индейцев, которыми кишит лес, пройдут дни, пока они доберутся до безопасного места». Женщины и дети не умеют ходить по лесу, тщательно скрывая свои следы. У них не хватит сил противостоять охотникам, и, кроме того, на этом тяжелом пути их подстерегает усталость. Пусть Господь простит им их предательство и поможет преодолеть те трудности, на которые они себя обрекли. Мы же должны вернуться к своим обязанностям или по обоюдному согласию отступить. Если среди вас есть кто-нибудь, кто не хочет взять в руки оружие и защищать свой дом, пусть честно скажет об этом. Мы дадим ему еду и еще что-нибудь, чем он сможет защитить себя. Пусть забирает свое имущество и уходит. Я никого не хочу удерживать возле себя насильно. Ночи сейчас темные, и если выступить в путь достаточно рано, к рассвету можно оказаться уже далеко от поселения. Если среди вас есть такие люди, пусть они выйдут вперед и объявят о своем решении. Мы откроем ворота и выпустим их. Капитан сделал паузу. Строй молчал. Казалось, общее чувство приверженности своему хозяину и своему дому звало каждого исполнить до конца свой долг. Темные глаза негров ощупывали строй, чтобы увидеть, кто же первый решится покинуть их господина. Убедившись, что никто не двинулся с места, они удовлетворенно заулыбались. Майком овладели слишком сильные чувства, чтобы он мог молчать, поэтому он разразился следующей сентенцией. Огры махнул уроженец графства Литрим. «Желаю ли я этим дезертирам доброго путешествия? Да нисколечко. Пусть себе продираются через чащобы и буреломы, пока совесть не заставит их вернуться назад. Разрази их гром. Я такого никогда не сделаю. Ни за что. Пусть с моей головы сдерут скальп. Пусть даже эти подлые индейцы захотят шить себе летний костюм из моей шкуры. Говорить с ними о религии? Да среди них же не найдется ни одного, кто смог бы прочитать нашему Господу самую коротенькую молитву и стать христианином. Черт их побери, — говорю я, — и это еще самое доброе, что я могу им пожелать». Капитан терпеливо ждал, не покинет ли кто-нибудь строй. Убедившись, что у оставшихся людей такого намерения нет, он скомандовал вольно. сказал еще несколько ободряющих слов, прибавил к ним выражение благодарности за верность, которую ему только что продемонстрировали, и отпустил людей. К этому времени уже спустилась ночь. Из-за тени, которая падала от построек и от дома, во дворе было темнее, чем на равнине. Обернувшись к сержанту, чтобы дать ему последнее распоряжение, капитан заметил в отблесках фонаря, который держал Джойс, человеческую фигуру. Человек находился на достаточно близком расстоянии от сержанта, недалеко от наружной стены дома. Вне всякого сомнения, это был мужчина. Но поскольку все мужчины поселения, способные носить оружие, включая и часовых, минуту назад стояли перед капитаном и еще не разошлись, в голове у старого военного тут же возникла мысль выяснить, кто же этот нежданный гость? Вместе с сержантом, который поднял фонарь высоко над головой, капитан Уиллоуби направился к неподвижной фигуре. Яркий свет позволил ему разглядеть пару глубоко посаженных темных диких глаз и величественную стать индейца. «Ник!» — воскликнул капитан. «Ты ли это? Что привело тебя на этот раз? И как ты проник за частокол? Ты пришел как друг или как враг?» «Капитан говорит много вопросов. Капитан говорит, как скво. Лучше спросить вместе. Капитан идет в книжную комнату. Ник идет за капитаном. Ник скажет все, что имеет сказать». Капитан шепотом приказал сержанту убедиться в том, что часовые на постах бдительно несут свою службу, и направился в библиотеку, где, как и предполагал, застал жену и дочерей, с нетерпением ожидающих его появления. «Ох, Ю, я верю, что, вопреки нашим опасениям, все не так уж плохо!» — вскричала мать, как только капитан в сопровождении Тускароры вошел в комнату. «Наши люди не могут быть такими бессердечными, чтобы покинуть нас в эту тяжелую минуту!» Капитан поцеловал жену, произнес пару ободряющих слов и указал жестом на индейца. «Ник!» — разом вскрикнули три женщины. По тону голосов можно было догадаться, какое разное впечатление произвело появление этого давнего знакомого на каждую из них. В восклицании миссис Уиллоуби услышались нотки радости. Она считала индейца другом. В голосе Бьюлы слышалась тревога. В воображении молодой матери сразу всплыл образ ее ребенка и все то, что она слыхала о жестокой резне, которую устраивают индейцы. В голосе Мот слышались спокойствие и рассудительность, которые ей удалось сохранить даже в такую тяжелую минуту. «Да, Ник. Ник Проныра», — повторил индеец своим гортанным голосом. «Старый друг. Не рады видеть старого друга?» «Это зависит от того, с кем ты пришел», — отозвался капитан. «Ты один из тех, кто засел у меня на мельницах?» «Нет, подожди. Сначала ответь мне, как ты проник через частокол?» «Как Ник сюда вошел?» «Деревья нехорошо, не остановить индейца, даже с ветками, а тут без веток. Здесь не гарнизон, Ник не боится. Ник всегда найдет щель, через которую он пройдет». «Это не ответ, парень. Каким образом ты сюда пробрался?» «Как индейец, конечно. Индейец как кошка, прыгает как олень, ползает как змея. Ник большой вождь Тускарора. Ник знает, как ходит воин, когда не хочет, чтобы его заметили. Ник часто бывал в гарнизоне и должен был бы знать, для чего я могу использовать его спину. Запомни, Тускарора, что я могу наказать тебя еще раз». Это было сказано угрожающим тоном, гораздо более жестко, чем следовало бы. На лицах слушателей отразились страх и волнение, из чего капитан сделал вывод, что зашел слишком далеко. Сам Ник потемнел, как грозовая туча. Казалось, что моральное унижение причиняет ему физическую боль, словно он заново переживает и удары кнута, и свой позор. Увидев, какой эффект произвели его слова, капитан Уиллоуби растерялся, но было уже поздно. Ему ничего не оставалось, как молча ждать, пока в мозгу Тускароры родится какой-то ответ. С минуту Ник молчал, выражение его лица медленно менялось. В конце концов, оно приняло вид стоической маски, облик которого человек достигает лишь с помощью постоянной тренировки. Он снова обрел дар речи. «Слушайте», — произнес он твердо, — «капитан старик, его голова бела, как снег на вершине горы. Он мужественный воин, но в нем нет мудрости, достойной его седой головы. Зачем класть руку туда, откуда растет кнут? Мудрый человек не сделает так. Прошедшей зимой он холодал, хотел огня, согреться, много льда, много снега, много ветра. Мир был плохой только для медведей или для змей, тех, что в скалах. Зима ушла, снег ушел, лед ушел, ветер ушел, На их месте лето. Все хорошо, все приятно. Зачем думать о зиме, когда лето и небо чисты? Чтобы хорошо было всегда, тот, кто не думает о плохом в дни процветания, однажды обнаружит, что забыл не только о долге, но и о мудрости. «Он не мудрый», — твердо ответил Ник. «Капитан-вождь бледнолицах, у него солдаты, у него гарнизон, у него мушкеты. Он высек воина, он пролил его кровь, это плохо. Но ковырять старую рану, чтобы боль и стыд и позор пришли снова, хуже. Пожалуй, Ник, лучше было бы вообще не вспоминать об этом. Но ты видишь, в каком я положении. Вокруг враги, мои люди дезертируют. Это само по себе плохо, а тут еще кто-то забрался прямо ко мне во двор. Да я даже не знаю, каким образом». Ник расскажет капитану, каким образом. Если краснокожие вокруг, пусть капитан стреляет. Если его люди бегут, пусть капитан побьет их кнутом, но пусть не бьет снова по старой ране. «Хорошо, хорошо, Ник, больше ни слова об этом. Вот тебе доллар в утешение, и давай поговорим о другом». Ник не прикоснулся к деньгам, хотя было видно, что на какое-то мгновение у него возникло искушение забрать их. Поняв, наконец, что Тускарора пришел к нему как воин и вождь в подобающих обстоятельствах, Ник прекрасно играл эту роль. Капитан спрятал деньги и стал вести себя по-другому. «Как бы там ни было, я настаиваю, чтобы ты рассказал, во-первых, каким образом ты проник за частокол, а во-вторых, что привело тебя сюда так неожиданно ночью?» «Капитан правильно спрашивает. Капитан имеет право это спрашивать. Но пусть он не трогает старый кнут. Как Ник прошел в частокол? А где у капитана часовые, чтобы остановить индейца?» «Один у ворот и ни одного в других местах. Приходи отсюда, оттуда, сверху, снизу. 10 и 20 деревьев, ну и что? Ник перелезет через них. И еще частокол, Ник перелезет через частокол. Кто поможет ему? Солдат у ворот, когда Ник идет с другой стороны. И проходит во двор, когда хочет. Половина ворота, половина нет ворот. Так просто, что и хвалиться нечем. Когда однажды капитан был Нику другом, вот так же на тропе войны, но это давно, капитан и индеец оба воины, и оба ходили против французского гарнизона. Кто пробрался внутрь? Кто прошел около пушки? Кто открыл ворота и впустил белых людей? Великий Тускароро сделал это. Тогда капитан не брал кнут и не говорил о старых ранах в ту ночь». «Истинная правда, Вайандотте». Для Ника это было самое почетное имя. Услыхав его из уст человека, который помнил те времена, когда звук этого имени вселял ужас в сердца врагов, индеец горделиво улыбнулся. «Все это истинная правда, Вайандотте. А я когда-то отплатил тебе за службу. Тогда ты был смел, как лев, и хитер, как лиса. Мы стали очень уважать тебя после того случая». «И никаких старых болячек в этом деле, да?» — громко переспросил Ник. Тон его был настолько угрожающим, что поразил миссис Уиллоуби в самое сердце. «И не называли Ника собакой в ту ночь. Он воин, весь воин. Ему смотрят в лицо, а не в спину». «Я же сказал, что после этого дела ты был в чести. Тебя зауважали и тебе заплатили. Теперь позволю знать, что привело тебя сюда сегодня и когда ты пришел». Индеец снова замолчал. Воинственное и грозное выражение постепенно сходило с его лица, и, наконец, добрые чувства взяли верх. «Скво хорошее», — произнес он почти галантно, помахав миссис Уиллоуби рукой. «У нее есть сын. Она любит его, как маленького-маленького. Ник прежде приходил и 6 и 2 раза, как гонец от ее сына». «Мой сын Вайандотте», — воскликнула мать, — «ты принес нам весточку от моего мальчика». «Не принес весточку. Слишком тяжело. Индейцы не любят носить, когда тяжело. Принес письмо». Возглас, который вырвался одновременно у трех женщин, был однозначен. Каждая из них, повинуясь внутреннему порыву, протянула руку, чтобы получить письмо. Ник вытащил из складок одежды долгожданную записку и почтительно положил ее в руку миссис Уиллоуби. Письмо, написанное карандашом на грубой оберточной бумаге, оказалось коротким. На нем не было ни обращения, ни подписи, но все сразу узнали почерк Роберта Уиллоуби. Значилось в нем следующее. «Рассчитывайте только на своих защитников и ни на кого больше. Среди индейцев много белых, которые притворяются краснокожими. Если меня еще и не узнали, то подозревают, это несомненно. Вас попытаются подкупить, но разумнее всего твердо стоять на своем. Если Ник честен, он расскажет вам больше. Если нет, перед тем, как доставить эту записку, он ее покажет своим. Поставьте часовых у внутренних ворот и рассчитывайте больше на дом, а не на частокол. Не бойтесь за меня, моя жизнь вне опасности». Каждый прочитал записку. Мот отвернулась, чтобы скрыть слезы, которые градом покатились на листок. Она читала письмо последней и могла поэтому оставить его у себя. Сейчас, в этот тяжелый момент, когда все ее существо было устремлено к участи пленника, судьба оказалась к ней благосклонной. «Здесь написано, что ты расскажешь нам подробности», — обратился капитан к индейцу. «Надеюсь, ты будешь говорить правду. Ложь недостойна воина». Ник не лгал, как бобровый пруд. «Или капитан нашел его хуже, чем говорил индеец?» «Тогда ты поступил честно, и я заплатил тебе за это. Кто, кроме нас здесь, тебя и того человека, который написал это письмо, видел то, что в нем написано?» «Зачем спрашивать, если Ник скажет никто? Капитан решит, что он врет. Но даже лиса говорит правду иногда. Почему бы индейцу не сказать правду? Ник скажет никто». «Где и в котором часу ты оставил моего сына? Где сейчас краснокожие?» «Бледнолицые всегда спешат. Спрашивают по 10, 1 и 4 вопроса за раз. Хорошо, Ник ответит капитану. Там у мельницы, именно там, на мельнице, полчаса, 6, 2 и 10 часов. Насколько я понимаю, ты хочешь сказать, что майор Уиллоуби находился на мельнице, когда ты видел его в последний раз, и было это всего полчаса назад?» Тускароро кивнул головой в знак подтверждения, но ничего не произнес. Его острый взгляд полоснул по бледным лицам женщин так, что капитан заподозрил неладное. В его тоне зазвучали ноты военного командира, голос стал жестче, мягкость, присущая ему в последние годы, исчезла. «Ты знаешь меня, Ник», — сказал он жестко, — «когда я недоволен, я страшен». «И что капитан хочет сейчас сказать?» — вкрадчиво переспросил Ник. «Я хочу сказать, что здесь у меня тоже есть кнут, с которым, как ты знаешь, я хорошо управляюсь. Я не забыл еще, как это делается». Тускароро посмотрел на капитана загадочным взглядом, хотя выражение его лица было скорее ироничным, чем свирепым. «Зачем сейчас говорить про кнут? Даже генерал Янки прячет кнут, когда видит враг. Солдат не может воевать, когда у него побита спина. Когда рядом битва, все друзья. Когда битва кончилась, можно опять пороть. Зачем спрашивать? Капитан никогда не испугает Вайандотты». «Видно, у тебя короткая память, индеец, если ты так говоришь. Я думал, вы ведете учет происходящему более аккуратно». «Ни один человек не может испугать Вайандотты», — резко воскликнул индеец. «Ни один, ни бледнолицый, ни краснокожий не сможет ударить Вайандотты и увидеть после этого закат». «Хорошо, хорошо, Ник, не будем обсуждать этот вопрос. Пусть прошлое остается прошлым. Что было, то было, но я надеюсь, этого никогда больше не повторится». «Что случилось? Случилось с Ником, Ником Пронырой, бедным, напившимся Ником, но не с Вайандотты». «Кажется, я начинаю понимать тебя, Тускароро. Я рад видеть в моем доме воина и вождя, а не несчастного изгоя. Могу я предложить тебе стакан рома в честь наших прошлых компаний?» «Ник всегда пьет, Вайандотта никогда не пьет. Попрошайка Ник всегда просит ром. Он молится, чтобы ему достался ром. Он думает про ром. Он смеется от рома, и он плачет от рома. Вайандотта не знает, что такое ром. Вайандотта никогда ничего не просит». «Замечательно сказано. Я рад, вождь, принимать тебя в своем доме. Принимать тебя в том качестве, в котором ты сейчас к нам пришел. Воин, который носит высокое имя Вайандотты, не может осквернить свои уста ложью, поэтому я услышу правду и только правду. Скажи мне все, что ты знаешь об индейцах там, у мельницы. Зачем они пришли? Как ты встретился с моим сыном? Что они сейчас собираются делать с пленником? Отвечай по порядку на все мои вопросы». «Вайандотты не газета, чтобы говорить все сразу. Пусть капитан говорит с Вайандотты, как вождю подобает говорить с вождем. Тогда скажи мне, что ты знаешь об индейцах у мельницы? Среди них много бледнолицах?» «Суньте их в реку», — серьезно ответил индеец. «Вода скажет правду». «Ты думаешь, что если их помыть, многие окажутся белыми?» «Вайандотты знает это. Когда краснокожие воины ходили по лесным тропам, как стадо свиней, одного краснокожего создал великий дух, а двух краснокожих сделали красками. Так говорят следы». Ты нашел их по следам и присоединился к ним?» Индеец снова кивнул. Увидев, что индеец не настроен говорить, капитан продолжил свои вопросы. «А как следы выдают секрет, вождь? Большой палец повернут? Шаг слишком короткий. След широкий? След слишком четкий? Марш слишком короткий. Ты, наверное, некоторое время шел за ними, чтобы узнать все это, Вайандотте?» «Шел от магауков, присоединился у мельницы. Тускарора не любит долго идти с магауками. Но если ты говоришь, что там много белых, значит, краснокожих там очень мало». Ник поднял правую руку, растопырил пальцы и продемонстрировал руку несколько раз, а потом поднял ее снова, показывая на этот раз только большой и безымянный пальцы. «Это 22. Когда ты поднял большой палец, ты имел в виду себя?» «Вайандотте Тускарора, он считал магауков». «Да, правда. А среди них есть еще другие краснокожие?» «О ней да столько!» — и Тускарора показал 4 пальца. Потом он показал еще один. «Анандага столько. 22 магаука, 4 анейда и 1 анандага? Всего 27. А сколько еще белых?» «Ты их тоже сосчитал?» Индеец вытянул обе руки, растопырил все пальцы и показал их 4 раза. Потом он показал еще раз все пальцы на одной руке и 2 на другой. 47. Если сложить с количеством индейцев, то получится 74. Я полагаю, они очень сильны, Вайандотте. Не сильные, не слабые, какие есть. Среди них много старых женщин и бледнолицых. Старых женщин? Ты говоришь фигурально, Ник? Все, кого я видел, были определенно мужчины. С бородами, да, но и старые женщины тоже. Говорят, говорят, говорят, не делают. Слабый отряд. Капитан разобьет его, если будет сражаться, как в старые времена. Это вдохновляет Вильгельмина. И Ник, кажется, на нашей стороне. Теперь расспроси его о Роберте, Хью, — попросила миссис Уиллоуби, в чутком материнском сердце, которое дети всегда занимали главное место. «Ты слышал, Ник? Моя жена хочет узнать что-нибудь о сыне». Во время всего разговора на лице дикаря играло какое-то двусмысленное выражение. Каждое слово об индейцах, об их численности, о том, как он присоединился к отряду, было правдой, и весь облик Тускароры говорил в пользу его искренности. Но капитан чувствовал в его взгляде затаенную злобу, отчего и ощущал скованность даже после того, как продемонстрировал свое полное доверие гостю. Но как только миссис Уиллоуби задала свой вопрос, свирепая усмешка, которая казалась довольно естественной на лице грозного воина, превратилась в добрую улыбку. Временами даже казалось, что в лице Тускароры появляется какая-то мягкость. «Хорошо, когда есть мать», — произнес индеец с теплом в голосе. «У Вайандотте нет женщины. Жена умерла, мать умерла, сестра умерла. Все ушли в землю духов. Прощай, вождь, приходи к нам. Никто не бросит камень в его могилу». Он был на тропе смерти, но скво капитана сказала: «Погоди, Ник, еще рано, поешь этих лекарств, и будешь здоров». Скво вылечила Ника. Вождь всегда любит скво, когда его мысли не заняты войной. «Ведь сейчас, Вайандотте, твои мысли не заняты войной?» — спросила миссис Уиллоуби. «Ты поможешь матери вырвать сына из рук безжалостных врагов?» «Почему скво называют их безжалостными? Потому что бледнолицые оделись, как индейцы, и хотят сплутовать?» «Это может быть одна из причин, но я боюсь, что есть еще и другие. Скажи мне, Вайандотте, как ты узнал, что Роберта взяли в плен, и почему он решил передать письмо с тобой?» На лице индейца появилось выражение гордости, смешанное с надменностью. Рассказывая о том, как он сделал свое открытие, Тускароро демонстрировал превосходство краснокожих над бледнолицами. «Читал книгу на земле», — ответил он серьезно. «Перед вождем всегда открыты две книги, одна на небе, другая на земле. Книга неба говорит про погоду, снег, дождь, ветер, гром, молния. Книга войны на земле, в ней вождь читает, что произошло». «И что же в этой книге сказано про моего сына, Вайандотте?» «Все. Первый след майора написан у мельницы. Не мокасины, много ботинок. Ботинок солдата, как письмо, говорит много, слов мало. Вождь подумал, что это капитан, но след слишком короткий. Потом понял, что это майор». «Все очень хорошо, Ник», — перебил капитан. «Но я прошу прощения, мне кажется, ты заходишь слишком далеко. Как ты мог узнать, что след принадлежит именно моему сыну? Как ты мог с уверенностью это узнать?» «Как мог, а? Кто шел по следу отсюда до Гудзона? Капитан думает, что Ник слепой и не умеет видеть? Тускароро читает свою книгу так же хорошо, как бледнолицый свою Библию. Ник обвел взглядом людей в комнате, поднял безымянный палец, понизил голос и добавил. Видел его у Банкер-Хилл. Узнает его среди 10, 6, 2 тысячи воинов. Узнает это след даже в вечных охотничьих угодьях. И чем же след моего сына такой особенный? Он часто меняет обувь, да и вообще ботинки военного образца похожи один на другой до такой степени, что мне кажется невозможным отличить один след от другого. Эта сказка про ботинки заставляет меня усомниться в правдивости всей твоей истории. Усомниться? Что это усомниться? Молниеносно отреагировал индеец. Это значит недоверие, неуверенность, сомнение. Не верить, а? Да, можно сказать и так. Точнее, будет верить не больше, чем наполовину. Почему старый воин всегда сомневается? С кого никогда? Спроси мать. Ха, ты думаешь, Ник не знает след сына? Прекрасный след. Прекрасный, как молодой вождь. Я с готовностью верю, что Ник мог узнать след Боба, Хью, отозвалась миссис Уиллоби. Такая нога, как у него, может быть, одна из тысячи. Помнишь, когда он был еще ребенком, все говорили, какие у него удивительные ноги. Теперь он стал мужчиной, и, я думаю, это еще более заметно. Да, Ник, продолжай в том же духе, и моя жена поверит каждому твоему слову. В душе матери нет ни капли сомнения, это точно. Ты старый плут, Ник, по тебе плачет ад. Майор никогда не говорил про ногу, серьезно спросил Ник. Насколько я помню, нет. Если бы он завел разговор о чем-то подобном, я бы слышал. Но оставим это. Итак, ты говоришь, что увидел на земле следы и понял, что они принадлежат моему сыну. Ты попросил, чтобы тебя к нему впустили, или ваше свидание было тайным? Вайандотт слишком мудр, чтобы поступать как ребенок или как скво. Вайандотт видел его без взгляда, говорил без разговора, слышал без ушей. Майор пишет письмо, Ник берет письмо, только глаза и руки без языка. Магаоки слепы, как совы. Могу я верить тебе, Тускароро? Или ты из чади ада и пришел предать меня? Старый воин смотрит 2 раза перед тем, как начать идти. Он 10 раз думает перед тем, как сказать «да». Все хорошо. Ник не оскорблен. Ник сам так думает и считает, что это правильно. Капитан может верить Нику. «Отец!» — кричал ему с чувством. «Я ручаюсь за то, что он честен. Он так часто провожал Роберта. Он был с ним во многих переделках, но никогда не сможет предать его или нас. Доверьтесь ему, и только он сможет нам бесконечно пригодиться». Даже капитану Уиллоуби, который со всем пристрастием допрашивал Тускароро и пытался уличить его в нечестности, был поражен тем, что выражение доброты то и дело проскальзывало на темном лице индейца, особенно когда он смотрел на разрумянившиеся щечки и горящие глаза Мот. «Ник, кажется, расположен говорить правду». «По крайней мере, тебе, милая», — улыбнулся он. «Теперь я знаю, в какую сторону смотреть, когда между нами возникает непонимание». «Я знаю Вайандотта с детства, отец. Он был моим другом. Он обещал мне быть честным и искренним с Бобом. И я с радостью заверяю вас, что он держит свое слово». Это была не вся правда. Мот сделала индейцу много подарков и стала особенно внимательной к его желаниям, когда узнала, что он будет сопровождать майора в Бостон. Дело было в прошлом году. Ник знал ее настоящего отца и присутствовал при его смерти. Он знал о ее положении в доме на холме. Но что гораздо более важно в нынешней ситуации, он понимал тайные движения ее сердца гораздо лучше, чем сама наша героиня. Несмотря на все предосторожности, которые она предпринимала в общении с этим человеком, ее излишняя заботливость выдала ее, и Тускароро заметил то, чего не заметили ни отец, ни мать, ни сестра. Будь Ник белым, представителем того сорта людей, с которым он обычно общался, он тотчас бы растрезвонил о своем открытии всему поселению. Да еще приукрасил бы его несуществующими подробностями. Но лесной джентльмен, каким и был Вайандотт, несмотря на свое моральное падение и многочисленные грязные истории, оказался слишком сообразителен и деликатен, чтобы сплетничать о чувствах женщины. Даже родной брат, если бы таковой вдруг появился, чтобы стать ее поверенным, не смог бы сохранить тайну Мот лучше. «Ник, друг мисс», — спокойно произнес индеец. Этого достаточно. Ник говорит то, что думает. Ник делает то, что думает. Капитану время проститься со Скво и поговорить о войне». Намек был таким откровенным, что его трудно было не понять. Капитан приказал проводить индейца во двор, пообещав присоединиться к нему, как только посоветуется с Джойсом. Старый военный хотел обсудить с сержантом мучившие его вопросы. Каким образом индеец проник в дом, и может ли его рассказ быть правдой? Сержант привык считать каждого краснокожего лжецом, поэтому предложил арестовать Ника и продержать его в заперти, по крайней мере, до рассвета. «Я бы осмелился сказать, Ваша честь, что таковы правила. Совет солдату, который сражается с дикарями, гласит: предательство за предательство, вероломство за вероломство. Все эти упражнения — сплошная ложь. Сегодня на дежурство заступит О'Хирн. Этот парень верен, как клинок. Комната мистера Вудса стоит сейчас пустая. Она находится в отдалении, и мне кажется, что удобнее всего отправить дикаря туда. Кроме того, стоит приложить немножко усилий, и он даже подумает, что мы оказываем ему честь». «Посмотрим, сержант», — ответил капитан. «Мне это не нравится, но, возможно, это самое мудрое, что можно сейчас сделать. Давайте сначала совершим обход. Мы возьмем с собой Ника. Это безопасно и ограничит на время его свободу».